Глава восьмая. Дальше меньше. Застав дочку в слезах, бакалейщик бросился к ней. — Что с тобой, дитя мое? Уж не обидел ли кто тебя? — Я сама виновата. Он ушел, и я больше никогда не увижу его. Обливаясь слезами, проговорила девушка. Бакалейщик вспомнил красивого музыканта и все понял. Он обнял дочку и ласково сказал: «Не горюй, если он любит тебя, то обязательно вернется». «Ты думаешь?» — с надеждой спросила Злата. «Ну, конечно», — заверил ее отец. Старик готов был петь и плясать от радости, что наконец-то сердце его дочери оттаяло, и она вновь стала прежней ласковой и доброй Златой. Но радость бакалейщика была преждевременной. То, что вершилось месяцами, нельзя исправить в одночасье. Злата вытерла слезы и сказала: «Ты прав. Никуда он не денется. Где еще он найдет такую красавицу? Прибежит, как миленький». Старик-отец понял, что Злата все та же гордячка и ни чуточки не изменилась, но он ошибался. В сердце гордой красавицы поселилась любовь. Днем девушка мечтала о прекрасном музыканте, а по ночам плакала, напрасно ожидая его возвращения. Однажды, примеряя перед зеркалом свои наряды, Злата заметила, что вещи стали ей велики и болтаются, словно на вешалке. «Видно, я похудела от переживаний», — решила красавица. Она подшила юбки и перекроила платья. Но не прошло и недели, как все снова оказалось ей велико. Злата не знала, что и думать. Как-то раз она принялась расставлять банки с вареньем в кладовке и вдруг обнаружила, что не может дотянуться до полки. «Что за наваждение? Не могла же я стать ниже ростом?» Похолодев от страшной догадки, воскликнула Злата. Тем не менее, так оно и было. Злата уменьшалась день ото дня. Там, где замешано волшебство, порой случается невероятное. Каждое утро девушка с трепетом подходила к дверному косяку, где в детстве отец ставил зарубки, чтобы отметить, насколько выросла его дочурка. Теперь Злата с ужасом замечала, что становится все ниже. Бакалейщику пришлось достать приступку, на которой Злата стояла за прилавком еще маленькой девочкой, ведь бедняжка теперь была на целую голову ниже своих сверстников. Как-то раз гордячка шла по улице, по обыкновению не замечая никого вокруг. «Глядите, а красотка-то наша к земле растет!» Вдруг услышала она насмешливый возглас. Злата оглянулась. Люди показывали на нее пальцами и зубоскалили. «Недомерок! Лилипутка!» На все лады дразнили ее сорванцы. Сгорая от стыда, гордая красавица бросилась к дому, но до бакалейной лавки было далеко. Мальчишки с гиканьем и улюлюканьем побежали за ней. Прохожие смеялись ей вслед. Ни у кого не нашлось для гордячки ни сострадания, ни жалости. С тех пор Злата перестала бывать на улице. Только по ночам, когда все спали, девушка выходила за порог, любовалась звездами, смотрела на спящую улицу, знакомую ей с детства, и грустно вздыхала. Скоро даже приступка перестала скрывать недостаток Златы. Теперь девушка была не больше 8-летнего ребенка. Она устала перешивать платья, которые постоянно оказывались ей велики. Вещи висели на ней, словно сшитые на вырост, но красота гордячки по-прежнему была совершенной. Однажды девушка достала из гардероба синюю суконную юбку с бархатным пояском и кружевную блузку, те самые, которые были на ней в злополучный день, когда она повстречала красавца-музыканта. С тех пор Злата не надевала их ни разу. Воспоминания нахлынули на девушку. Ей захотелось вновь примерить этот наряд. Она начала поспешно переодеваться, путаясь в складках широченной юбки. И тут произошло чудо. Стоило Злате облачиться в давно забытые одежды, как вещи уменьшились и стали ей точно впору. «Может быть, чары рассеялись, и я такая же, как раньше?» Обрадовалась девушка и побежала к зеркалу. Но, увы, она по-прежнему оставалась маленькой, и только ее наряд, словно по волшебству, уменьшился вместе с ней.